2. Особняк на Ланселот Плейс привел маленьких Лебланов в не меньший восторг, чем Роллс-Ройс. Они довольно быстро поделили спальни, хотя и не без стычек и споров, и Элли приказала обоим отправляться в душ. После этого она пошла в гостиную, где ее дожидался МакГрегор, утонувший в мягком удобном кресле. Неизменные бокалы и бутылка старинного коньяка стояли рядом на журнальном столике. Устроившись в своем кресле и сделав маленький глоток, Элли спросила: «Но что же с нашей нераскрытой тайной, любимой?» «Ты о сейфе Артура-старшего?» «Да. С этим мы будем разбираться неспешно». Он отставил свой бокал, встал и направился к двери. «Ты куда, Арти?» «Перекинусь парой слов с Джеймсом». Выйдя в коридор и сделав знак дворецкому следовать за ним, Артур пошел в столовую. Там он сел за стол и указал Робертсону напротив себя. «Ну, и как поживал Лондон последние пару недель?» «По-разному, сэр. Поначалу было относительно тихо, люди переваривали новую информацию, потом стало более шумно, толпы на улицах, митинги, требования перевешать подонков на фонарях. Насилия, однако, не было. Через день-два начались погромы, грабежи, мародерство, но вся полиция была вооружена. Кроме того, на улицах стояли военные танки, бронетранспортеры, мародеров пристреливали на месте. Кого с телевизором в руках, кого со стерео, кого с микроволновкой. И вот интересная штука, сэр, почти все они были из мигрантов». «Так-то оно так», — задумчиво проговорил Артур. «А ты, старина, не забыл о том, что не так давно наши самолеты вместе с американскими братьями бомбили их родную землю, их дома, сады и поля? И что наши граждане были не последними в игре, задуманной теми, кто едва не превратил планету в кошмарный ад?» «Слава богу, им это не удалось». «Ну, в масштабах планеты не удалось, но в тех странах, откуда приехали мигранты, кошмарный ад был на самом деле. Вот скажи, если тебя бьют в лицо, что ты делаешь, Джеймс?» «Ломаю негодяю челюсть, сэр, вы это знаете?» «Иными словами, даешь сдачи?» «Безоговорочно, сэр». «Вот так и они. Мигранты, насколько им по силам». Оба умолкли. После минутной паузы Робертсон произнес: «Да, здесь есть над чем задуматься, сэр». «Ладно, разговор это долгий и непростой. Ключи от кабинета Артура-старшего при тебе?» «Вашего светлой памяти дедушки, конечно. С собой на всей связке». Артур встал и направился к двери. Приказал: «Идем, отопрешь замок». Рот дворецкого открылся, глаза округлились. «Сэр, но ведь после смерти сэра Артура вы ни разу туда не заходили». «Что ж», — пожал плечами МакГрегор, — «когда-то надо и зайти».